и со стоном повалился навзничь. Стряхнув оцепенение, но склонилась над Борг. «Его сердце устало ждать», — произнес Уф. «Помоги», — попросил оно. «Я не справлюсь». Уф приблизился, взял Борг за одну руку, но за другую. Сердца их помогли сердцу Борг. Он открыл глаза. Его подняли, посадили в кресло. «Свет скоро избавит тебя от тела». Уф коснулся кончиками пальцев бледного, покрывшегося испариной лица Борг. Борг непрерывно смотрел на мальчика. Отстранив руку, Уф захотел встать, но Уф удержал его. «Положи себя на лед». Борг со стоном закрыл глаза, но, вздрагивая всем телом, взяла Уф за руку и держалась за нее, как за якорь, непрерывно косясь на спящего в чемодане мальчика. «Держитесь себе», — сказал Уф. И почувствовал приближающиеся сильные сердца. Глянул в иллюминатор. К самолету подрулил черный Mercedes 600 с правительственным номером в сопровождении милицейской Audi. «Братья, слава свету!» Но прижала руку Уф к груди, встала и кинулась к выходу. Вскоре в салон вошли братья Ода и Ефеб. Большой, полный, седовласый, синеглазый и длиннобородый Ода был облачен в темно-лиловую рясу. На груди у него висели крест и панагии митрополита. Пухлая белая рука сжимала посох. Невысокий Ефеб с коротким ежиком седоватых волос на подвижной голове, белыми усами, мутно-голубыми глазами и небольшой бородкой был одет в светло-серый костюм с трехцветным значком депутата Государственной Думы РФ на лацкане. Закрыв за ними дверь салона, но встала у двери. Войдя, братья остановились. Глаза их тоже остановились. На спящем чемодане мальчики. Ода отдал посох Но и, не спуская с мальчика глаз, медленно присел на пол перед чемоданом, шурша рясой. Ефеб стоял неподвижно. Слегка выкоченные глаза его смотрели, не мигая. Уф шагнул к ним, протянул руки. Ефеб протянул свои. Ода медленно поднял свои могучие длани. Руки трех братьев соединились над спящим, образуя круг. Братья закрыли глаза. Борг в кресле и нос посохом у двери замерли. Через пару минут легкая дрожь пробежала по плечам братьев, и руки их разжались. «Да!» — тяжелым басом произнес Ода, открывая глаза. «Да!» — прошептал Ефеб, облегченно выдохнув. «Да!» — четко произнес Уф. Борг схлипнул и зажал себе рот, скорчась от радости в кресле. Бросив посох, сестра Но кинулась к Борг, дрожа обняла его. Ода, Ефеб и Уф не обратили на них внимания. «Я был уверен, но не совсем», — проговорил Уф. «Даже храм не видит спящие сердца», — пробормотал Ефеб, быстро моргая. «Храм ведает, но не видит», — пророкотал Ода. «Лишь большой круг способен видеть». «Только если спящее мясо будет в центре большого круга», — возразил Ефеб. «Спящему мясу уже не нужен большой круг», — резко выдохнул Уф. «Спящее мясо здесь», — пробасил Ода, поднимая посох с пола, вставая с колен и привычно оглаживая бороду. «Мясо проснется». Ефеб осторожно приблизил свое лицо к мальчику. «Мясо станет светом», — тряхнул седой гривой Ода. Борг и Норы дали. «Положите себя на лед», — пророкотал Ода, стукнув пол посохом. Борг и Но смолкли, схлипывая. «Брат, мы сердцем завидуем тебе». Ефеб взял Уф за руку. «Ты летишь с ним». «Ты увидишь храм. Ты поможешь встрече», — подхватил Ода. «Ты замкнешь великий круг». Ефеб крепко сжал руку Уф. «Вам нельзя лететь со мной», — произнес Уф, поддерживая сердцем. «Мы знаем», — ответил Ода. «Мы знаем», — успокоился и успокоил Уф Ефеб.